Глава 25. «Нас наверняка кто-то выдал», — рявкнул Макрон. «Я считаю, что это не просто ловушка. Ее нам подстроили не случайно. И если язык распустил наш приятель...» Центурион ткнул пальцем в сторону сидевшего на поваленном дереве и жевавшего кусок вяленой говядины прозутага. «То я на завтрак сожру его яйца». «Переведи», — добавил он, обращаясь к Баадике. Та устала и раздраженно поморщилась. «Скажи ему сам». «Ты что, и впрямь хочешь драться? С ним?» «Драться?» Прозутак отложил говядину в сторону, и его правая рука легла на рукоять меча. «Будем драться, римлянин, да?» «О, вот ж радость так радость! Никак даже твой убогий умишка озарило прозрение, и ты стал постигать нашу речь!» «Ты хочешь драться?» — спросил Прозутак. Макрон ненадолго задумался, потом покачал головой. «С этим можно и подождать». «Подозревать Прозутага нет смысла», — заявил Катон. «Он в такой же опасности, как и все мы. Если кто-то и сообщил о нас друидам, то наверняка кто-нибудь другой, хотя бы тот хуторянин, как его, Виллакат?» «Вполне возможно», — признал Макрон. «Скользкий подонок. Так и мел перед нами хвостом. Но не это главное. Дальше-то что нам делать? Врагам известно, кто мы и кого ищем. Они теперь будут настороже. Куда бы мы ни направились, наш тупица уже не сможет соваться в деревне с расспросами. Его тут же схватят. Я бы сказал, что даже шансов отыскать пленных у нас практически не осталось. А уж о возможности их вызволить нечего и говорить». Катон не мог с этим не согласиться. Рациональная часть сознания юноши и сама криком кричала о том, что им следует бросить безнадежную затею и вернуться во второй легион. В конце концов, у Веспасиана достанет ума понять, что они сделали все возможное перед тем, как признать свое поражение. Продолжать поиски, зная, что за ними охотятся дуратриги, было бы настоящим безумием. В сложившейся ситуации даже попытка добраться до земель атрибатов уже таила в себе немало опасностей. Но тут щепетильный, желавший оставаться до конца честным в своих рассуждениях Катон, заодно попытался представить, какой опасности подвергается сейчас семья командующего, и ужаснулся. Нарисованная услужливым, но на беду слишком живым и ярким воображением картина его потрясла. Юношу словно бы физически придавил к земле гнет безысходности, порождаемой неотвратимостью близящегося обряда. Страх сгореть заживо в плетеной пылающей кукле — вот что каждодневно ощущает теперь бедная женщина, глядя на своих злосчастных детишек. Катон никогда не видел генеральского сына, но тот почему-то представлялся ему похожим на светловолосого малыша, валявшегося поверх горы трупов в колодце. «Нет, этого нельзя допустить. Нельзя повернуть назад». Нельзя обречь себя на дальнейшее существование с неотступными мыслями, что ты ничего не предпринял, чтобы спасти от жуткой смерти ни в чем не повинных детей. Подобная жизнь вскоре бы превратилась в кошмар. Дело обстояло лишь так и никак иначе. Придя к этому выводу, Катон принял решение, хотя прекрасно осознавал, что излишняя сентиментальность губительна, как и путь, избранный не по здравому размышлению, а лишь повинуясь порыву. Эти соображения не имели значения. Он руководствовался инстинктом, не подвластным никакому логическому анализу. Молодой Оптион поглядел на Центуриона. «Ты, значит, считаешь, что нам нужно двигать назад, командир?» «В этом, по крайней мере, есть смысл. А ты как думаешь, Баадика? Ты и твой жених?» Икин и Икинка обменялись несколькими короткими фразами. Прозутак не выказал к обсуждаемому вопросу ни малейшего интереса. Какое-то мнение на этот счет, похоже, имелось у одной Баадики, которая в чем-то убеждала гиганта. Но кончилось тем, что она отступилась и опустила глаза, уставясь на собственные колени. «Ну, что думает наш недоделанный черный жрец?» «Его в любом случае это мало волнует. Речь идет о спасении римлян, и ему не так уж важно, будут они жить или нет. Если ты решишь бросить их на сожжение, дело твое. Он говорит, это интересное испытание мужества». «Испытание мужества? Макрон холодно воззрился на рикинского воина. «В отличие от вас, нецивилизованных простаков, мы, римляне, способны принимать пусть и неприятные, но правильные решения, а не бросаться тупо вперед на верную смерть. Посмотри, к чему за прошедшие годы привел вас кельтов ваш дурацкий героизм. Короче, мы сделали здесь все, что могли. Сейчас мы немного отдохнем, а как только стемнеет, потопаем потихоньку обратно». Макрон повернулся к Атону, но тот не ответил на его взгляд. Вид у Оптиана был отсутствующий. «Эй, паренек, что с тобой?» «Командир?» Катон встрепенулся, словно выйдя из транса. И Макрон вдруг припомнил, что в последние дни им доводилось отдыхать лишь урывками. Должно быть, юнец задремал. «Я тут прикинул, что да как, и подумал». Макрон ощутил, как на него наваливается тяжкое бремя уныния. Даже обдумывая что-либо пустячное, Катон имел обыкновение до невероятности усложнять свои мысли, ставя в тупик всех имевших с ним дело нормальных людей. Но почему? Почему бы этому умнику раз и навсегда не уразуметь, что мир сработан весьма незатейливо, и напрягать в нем ничто никого не должно? Что ты подумал? Только говори прямо. Я подумал, что ты прав, командир. Мы должны поскорее убраться отсюда. Нам нет резона бессмысленно рисковать. Нет, абсолютно. И генерал, несомненно, согласится с тобой. А согласившись, конечно же, позаботится и о том, чтобы никто не посмел упрекнуть тебя в... Как бы это сказать? В утрате моральной стойкости, вот как. В утрате... чего? Судя по всему, заключительная часть фразы не пришлась Макрону по вкусу. Слышалось в ней какое-то неармейское пустозвонство. А Макрон относился к тем людям, для которых разговоры о чем-то моральном сродни зубной боли, и потому с досадой поморщился. «Послушай, сынок, нельзя ли без этих мудреных вывертов? Попробуй еще раз выложить, что у тебя на уме, только ясно и просто. Ты ведь хочешь сказать, что в Легионе, когда мы вернемся, могут подумать, будто мы струсили?» «Разумеется, могут. Но это ведь небольшая беда. Главное, генерал поймет, что разоблачение напрочь лишило нас возможности что-либо сделать для его близких, и что только поэтому мы решились уйти, оставив их в лапах друидов и тем самым обрекая на неминуемую и ужасную смерть. Разве мы виноваты, что у нас не было выбора?» «Нет». «Вот и Плафт сделает тот же вывод. А за ним со временем и остальные поймут, в чем суть дела. Я прав, командир?» Хмыкнув, Макрон медленно кивнул и потер лоб костяшками пальцев, пытаясь сосредоточиться. Ну и наворотил этот парень. «Как тут во всем разобраться?» «Отправимся налегке, командир», — продолжал воодушевленно Катон. «И помчимся, как птицы. Бросим здесь все, что нам не понадобится. Все, что может помешать нам скакать». «Никто никуда скакать не собирается». «О, прошу прощения, командир. Наверное, я неправильно выразился. Скакать — это вроде бы бегство. Вот возвращение — дело другое. Я имел в виду возвращаться». «Вот как? Похвально. Но можешь не утруждаться. А ну, оставь поклажу в покое». «Командир?» «Я сказал, не трожь поклажу. Мы никуда не возвращаемся. По крайней мере, пока. Пока не полазим тут еще малость». «Но ты ведь сказал, заткнись». «Тогда я просто сказал. А теперь принимаю решение. Мы продолжаем поиски. У кого-нибудь есть возражения?» Макрон повернулся к иноплеменникам и, вызывающе на тот случай, если тем вздумается с ним спорить, вздернул подбородок. Баадика, пряча ухмылку, смолчала. Прозутак, как обычно, все понял не так и энергично закивал. «Будем драться, римлянин, да?» «Нет, не сейчас», — рявкнул Макрон. «Вот выпадет ничем не занятая минутка. Тогда с удовольствием. А до той поры спрячь свой гонор. Договорились? Баадика, переведи. Я хочу быть уверен, что он все понял правильно». Прозутак был явно разочарован. Но природное добродушие быстро взяло в нем верх над досадой. Он протянул свою лапищу и наградил Макрона мощным шлепком по плечу. «Ха! Ты хороший человек, римлянин. Будем друзья. Может быть». «Я бы на это многого не поставил. пробормотал Макрон, одновременно пуская в ход самую сладкую из улыбок, какая только могла нарисоваться на его покрытой шрамами суровой физиономии. «Но так или иначе, давайте решать, что нам делать дальше». Катон прокашлялся. «Командир, мне кажется, у друидов должно быть какое-то тайное капище, известное лишь посвященным». «Ну, и что из того?» «Да то, что стоило бы нажать в этом смысле на Прозутага. В конце концов, он когда-то ходил тут в учениках. Почему бы тебе не спросить его, нет ли у черных друидов святилища, надежно укрытого от прочих жрецов и островитян? Если заложников где-то и прячут, то, скорее всего, там». «Ты прав», — согласился Макрон, задумчиво взглянув на Икина. «Сдается мне, наш приятель кое-что от нас утаивает. Спроси его, Баадика». Та повернулась к своему сородичу и перевела вопрос. Гигант мигом переменился в лице и затряс головой. «Нет». «Кто-то у нас, я гляжу, забеспокоился. А в чем дело?» «Он говорит, такого святилища нет». «Он лжет. Причем неумело. Врать твой кузен не мастак. Так ему и скажи. Мне нужна правда. Здесь и сейчас». Прозутак снова покачал головой и хотел было отвернуться, но Центурион железной хваткой вцепился в его запястье. «Кончай с этим дерьмом, говори!» Пару мгновений мужчины смотрели друг на друга. Лица обоих были суровы и неуступчивы. Наконец Прозутак кивнул и заговорил. В его тихом голосе звучали и боязнь, и решимость. «У друидов есть одна роща», — стала переводить Баадика. «Некоторое время Прозутак, как ученик, провел там, но не прошел и первого круга обрядов. Черные жрецы называют ее рощей священного полумесяца. Это то самое место, где однажды должен восстать и восторжествовать над всем миром Круак. Пришествие Бога, несущего ночь, может случиться когда угодно. До той же поры его дух, как черная тень, будет витать над каждым камнем, листом и травинкой глухих лесных дебрей, куда не дано пробраться никому из непосвященных. Его холодное дыхание заполняет всю чашу. Прозутак предупреждает, что Круак мигом ощутит ваше присутствие, а врагам и их пособникам нечего от него ждать пощады. Снисходительность не присуща ему». «Знаешь, я повидал на своем веку достаточно и пришел к выводу, что ежели человеку и стоит чего-то бояться, так это только таких же смертных, как он», — заявил Макрон. «А коли твой хваленый родич струхнул, то пусть так и скажет». Проигнорировав последнее замечание, Баадика продолжила. «Он говорит, что роща находится на острове посреди большого болота, в двух днях пути отсюда верхом. К ней ведет узкая длинная дамба, однако она хорошо охраняется. Этой дорогой туда не попасть». «Но ведь, наверное, Прозутак знает и другой путь?» — нетерпеливо спросил Катон. «Да, Прозутак его знает». Баадика бросила быстрый взгляд на кузена, и тот кивнул, разрешая ей говорить. «Он сам отыскал и проложил эту тропку, чтобы навещать дочь Дуратрига, бывшего тогда у друидов начальником стражи. В конце концов девушка понесла, и как только друиды прознали, что их ученик нарушил обет целомудрия, Прозутага изгнали из братства». Макрон покатился со смеху, заставив всех остальных дернуться и беспокойно завертеть головами, но кругом было тихо. «О боги!» Макрон закатил глаза, потом подмигнул Прозутагу. «Стало быть, ты не смог противиться зову своего естества? Вот оно значит как! А эти придурки за пустяковую шалость вышибли тебя вон! Знаешь ли, мне сдается, что мы все же поладим!» «Это тропа», — произнес, склонившись к Баадике Катон. «О ней кто-нибудь еще знает?» Прозутаг думает, что нет. «Тропа идет под водой, через череду мелей, и заканчивается в прибрежных зарослях острова неподалеку от рощи. Он пометил ее вехами, но вбил их так редко, что те теряются среди коряк. Чужой глаз ничего не углядит». «А сам-то он их углядит?» Прозутак думает, что да. «Меня это не обнадеживает», — заметил Макрон. «Может быть, ты и прав, командир. Но это единственный шанс туда пробраться. — сказал Катон. «Или мы его используем, или ничего не добьемся». Макрон помолчал, глядя на своего Оптиана, потом заключил. «Славный ты малый, Катон. Всегда найдешь, чем приободрить человека».